К летающим агрегатам добавились ползающие, вгрызающиеся в твердь пород, плюющиеся кислотами, огнем, едким газом и всеразрывающимся железом. И все они действовали удивительно синхронно, в едином командовании, подчиняясь единым направлениям и весьма удачно, не просто подстраховывая друг друга, но и быстро откапывая своих металлических сверхпрочных собратьев из-под любых обвалов или оползней. Ну а само направление просматривалось более чем четко, вниз, к тем самым дремлющим после сытного ужина и водных процедур самцам. Они, конечно, не пройдут, не сомневался Подрикарчер, но тут же вынужден был признать, хотя такой высокой организации у санитаров космоса не было и в помине, а настойчивость вообще достойна восхищения. Пара циклов, и эти устройства таки доберутся до моих пленников, и по пути такого натворят. Вот последняя мысль неожиданно и впервые за 11 тысяч лет пробудила, а вернее, родила такое банальное чувство, как жадность. Все-таки плантации улиток создавались веками, каскады спокойных и тихих озер, тысячелетиями. Тучные стада лягушек, сколько Ситиньялла себя помнил, и как только он представил себе те завалы, которыми придется наглухо уничтожить механическую армию вторжения, ему стало плохо. Это наверху ничего страшного, там сухие от жара пещеры, и там ничего не растет, а внизу, плод всемерных усилий, личного гения и смиренной, старательной кропотливости. И вот из-за каких-то двух самцов, не способных к почкованию или репродуктивному размножению, все, что нажито непосильным трудом, пропадет. Нет, все, конечно, не пропадет, пытался сам себя успокоить Подрикарчер. Десятая, нет, даже сотая часть имеет риск оказаться несколько в нерабочем состоянии. А что тогда получается? Считать он умел феноменально, поэтому сразу подсчитал, сколько лягушек погибнет, сколько озер будет заболочено мхом и в итоге какой неурожай банального. Пусть и не с человеческих тел белка не попадет для пропитания гигантского тела. Ой, да так мне из голоду помереть недолго, вопило бессмертное существо, впервые попавшее под кошмарный каток паники. По здравому размышлению ему для нормальной подпитки хватило бы и одной миллионной своих неохватных запасов, но жадность уже проснулась. Паника эту жадность удачно оседлала, ну и само благоразумие оказалось несколько затоптано в этой сутолоке мыслей и желаний. Существо впервые подумало, что пленников держать может оказаться себе дороже. Пусть при разведении людей и получится лучший белок, пусть это и поможет очистить сознание полностью, но и свои труды пускать на смарку никак не хотелось. А значит, имелось только четыре варианта развития событий. Первое – отпустить пленников и потерять шанс очистить сознание от непонятных помех. Второе – уничтожить механическую часть вторжения и оказаться на грани голодного существования. Третье – дождаться все-таки самок и заняться выращиванием людей, не считаясь ни с какими потерями. Ну и четвертое – создать новое оружие для борьбы с агрессорами. Почему-то вдруг Подрикарчер вспомнил, что он чрезвычайно могущественен. Зачем мне разрушать свои горы, если я могу разрушить все, что летает и движется? Только вот как бы сделать? Пока он раздумывал над этим, несколько его частей выползли под палящее солнце и стали фокусировать псевдоорганы зрения на окружающем пространстве. И что там творится в пустыне? О, неужели и самочки все-таки пожаловали, как кричали эти придурки-санитары, когда уничтожили огнем одну из моих сетей? Ах да, ура, ура, ура. Глава 20. Подземная война. Подготовка к спасательной операции прошла с таким напряжением и хлопотами, что оставалось только удивляться, как она вообще подступила к финалу. Ко всему прочему еще и письма из странных линий успели расшифровать. Частично, правда, материала не хватало, но все-таки. В этих письмах некие инопланетяне, дающие свои, но только им понятные координаты своей вселенной и называющие себя санитарами космоса, предупреждали о немалой опасности, проживающей в недрах. Хотя перевод не мог блистать совершенством, но это вот слово «проживающий» несколько насторожило ученых. Зная про аборигенов, можно было заподозрить их в попытках напугать пришельцев с иных галактик, но здравый смысл преобладал в рассуждениях, и Титил Брайс во время завершающего инструктажа обратил на эти письма особое внимание. «Мы даем вам несколько автоматических дешифраторов, которые при нахождении подобных посланий уже легко на базе имеющегося анализа проведут конечную вычитку имеющихся и перевод новых писем. Но уже ясно, что внутри могла таиться или некая болезнь, или некое опасное существо. Ведь недаром на планету заглянули исследователи с таким звучным определением. Поэтому постарайтесь, находясь в толще массива, забрала сюртуков не открывать до полного выяснения обстоятельств. Ну и выжигайте все, что шевелится или летает по воздуху. Инструкции были приняты, хотя работать пришлось в начальной стадии операции только одному, пусть и большого размера, но все-таки человеку. Ведь Баюнг расположением внутренних органов ничем не отличался от Homo sapiens. Шуэслав с тяжеленными карликовыми танками намучился как никогда в жизни. Даже в несколько облегченном состоянии они оказались такими нетранспортабельными через межмирское пространство, что можно было надорваться. С воина древности 100 потов сошло, пока он забросил 15 наиболее тяжеленных объектов на раскаленную планету. И только потом, облачившись в свой сюртук с системой охлаждения, он начал доставку комплектующих батареи и боезапаса для самоходного оружия. Следующими пошли более легкие устройства, часть которых грузилась на танки, а часть отправлялась к горам самостоятельно. Хотя вес самоходных разрушителей со щупальцами-манипуляторами, геологических роботов и некой универсальной, многопрофильной тележки под названием «Робот-катун» тоже были на пределе по шкале грузоподъемности. И только напоследок были переброшены заплечные ускорители и армия живой силы по утвержденному списку. Графиня Александра Светозарова – одна штука. Пегас-вихрь – один штук. Наездница – тоже графиня и тоже Светозарова, но уже Елена – одна штука. Барон Курт Вайсен – знаменитый воин не менее знаменитой группы боевиков «Третья». Тоже один штук. В итоге ходок пришлось великану сделать невероятное количество, более 200. Себя он утешал только тем, что приговаривал: ничего, ничего, обратно все эти железяки пусть сам граф и переносит. Самое легкое и приятное в этой изнурительной работе оказалось перенести Пегаса. Его и в самом деле только и следовало взять за узду возле самой головы и шагнуть вперед. Умное животное, а скорее всего, даже полуразумное, если не больше, синхронно шагнула вместе с торговцем, а оказавшись в раскаленном мире огненной патоки, тут же окуталась еле заметным облачком какого-то защитного поля и стала терпеливо дожидаться свою хозяйку, вернее, не хозяйку, а подругу, если судить по тем отношениям, которые сложились между Вихрем и Еленой. Если она чего-то хотела, то вначале долго доводила свои просьбы посредством слов и эмоций прямо на ухо крылатому чуду. Потом тот раздумывал и отлично понимаемым фырканьем либо соглашался, либо показывал, почему он этого не хочет. Фырканье, конечно, нельзя было назвать неким языком пегасов, между собой они общались практически беззвучно, но как метод общения с человеком, тем более ощущающим этот язык эмоциями, подходил прекрасно. К слову сказать, никакого иного способа управления, кроме уговоров, пегас не признавал. Та же уздечка кардинально отличалась от подобной, применяемой на лошади. Никакого мундштука с грызлом, мешающего пегасу во рту или ограничивающего его свободу. Лишь красивые, изукрашенные несколькими каменьями ремешки, которые только подчеркивали изысканный облик благородного животного и являли единый комплект с уникальным по отделке нагрудником, да и всей подпругой в целом. Ну и сами поводья только и служили для лучшего удержания наездника в седле, что еще позволил погрузить на себя вихрь, да и то лишь после объяснения Елены, так это переметные сумы с оружием и двухдневным сухим запасом провизии для себя. Оружие подбиралось лишь то, которым за последние недели сестра Дмитрия научилась управляться в полном объеме. Причем не только по графе разборка, чистка, но и по умению поражать даже движущиеся цели. Здесь уже вся заслуга в обучении принадлежала двум людям: барону Курту Вайсену и мастеру-оружейнику, который заправлял замковым арсеналом и относящимися к нему многочисленными тирами. Причем в обучении этими двумя прославленными воинами использовались структуры закрепления навыков, созданные не кем-нибудь, а самим Верховным Целителем. Подобные артефакты имелись не у каждого императора мира зелени. Все воины мини-армии имели по две свирели, блокирующие ментальное воздействие на разум, основную и дублирующую. Так что главного врага, вернее, его ментальной атаки никто не боялся. Для защиты от физической опасности извне, газов и яда тела были облачены в пуленепробиваемые сюртуки и оснащены заплечными ускорителями. Даже великану, весящему за 250 килограммов, успели сделать синхронизированный тандем из двух устройств-носителей, оставленных хайерсами в подарок своему спасителю. Оружие и его разнообразие тоже являлось бы причиной для острой зависти любого боевого подразделения. То есть суммарная ударная сила отряда выглядела очень внушительно. чего нельзя было сказать про моральный дух и взаимопонимание в самом отряде между его членами. И главным яблоком раздора все-таки была именно Елена. С ее участием в экспедиции спасения Александра так и не согласилась окончательно. Вначале она, во время все того же подведения итогов, поругалась сильно на эту тему с Тителом Брейсом. «Что вы себе не думаете и не измышляете?» — повторяла графиня в споре неоднократно, но слабый воин в отряде — это обуза и опасность для всех. А про Пегаса я вообще не говорю. Ему в недрах совсем делать нечего. Разгневанную воительницу, правда, уже с некоторой деликатностью, но твердо поддержал Ишу Эслав. Уж он-то лучше всех остальных представлял, куда они отправляются и чем может грозить малейшая несогласованность в действиях между товарищами в одном строю. Если уж на то пошло, утверждал он, то лучше я прыгну в Лудеранский лес и спрошу у других баронов из третьей, не желают ли они немного размяться. Честно говоря, с ними мне будет гораздо спокойнее. Единым фронтом против таких несправедливостей встали сам барон Вайсон, питающий к сестре торговца неоднозначные чувства, сама Елена и непосредственно Титил Брайс, слово которого в конце концов и оказалось решающим. Понятно, что немца, при всем к нему уважении, в расчет не принимали. Что взять с влюбленного, который стал почти тенью недавно спасенной из неволи женщины. Его только стоило пожалеть и посочувствовать искривлению в мозгах. Кстати, по поводу тех самых мозгов Александра проходилась, нисколько не стесняясь. А вот сестра торговца, впервые на памяти всех присутствующих, закатила чуть ли не настоящую истерику. При этом она напирала в основном на то, что, дескать, Дима ее спасал, не щадя живота своего, и теперь она просто обязана действовать точно так же для его спасения. Все иные домыслы и рассуждения на тему сурового наказания от того же Дмитрия за упрямство, самоуправство и несговорчивость только распаляли женщину, заставляли ее излишне нервничать и вообще не прислушиваться к голосу здравого рассудка. Наверное, именно поэтому Верховный Целитель подвел итоги споров святыми для каждого врачевателя мира зелени словами. Любой разумный имеет право пожертвовать собственной жизнью ради спасения другого разумного существа. А после небольшой паузы все-таки добавил. Так что лишать этого выбора даже своих близких родственников мы не имеем права. Задумалась и Александра. Если бы дело не касалось именно ее супруга, она бы решительно отказалась от операции и сделала все, чтобы операция вообще отменилась. Но в данном случае места для маневров не оставалось. Надо было либо отправляться немедленно, либо иных дельных мыслей в голову не приходило. К тому же формально отдавать последний приказ Баюнгушу Эславу имел право только Титил Брайс, потому что великан был отдан в полное подчинение Брайсу его наставником Дмитрием Светозаровым, ну и подругой Леона, на тему как избавиться в составе отряда от закусившей дела Елены, ничего толкового подсказать не могла, наоборот, еще и удивлялась. «Ну и что ты так возражаешь? Стреляет она отлично, я сама в тире наблюдала, с иным оружием тоже отлично справляется. Вот с холодным у нее явные пробелы, да в рукопашной схватке она не сильна, но ведь это запросто перекроет ее нахождение в небе над горами. Пусть просто ведет дозор оттуда, все равно Пегас со своими огромными крыльями в пещерах летать не захочет. Ну вот, все-таки подсказала». Поблагодарила Шура подругу. Ей и в самом деле назначу ответственный пост дежурства в небе и общую корректировку наших передвижений, если мы рассредоточимся. После чего вслух поставила последнее и категорическое условие. Но в отряде будет только один командир, приказания которого все остальные выполняют беспрекословно. Согласна, Елена сразу прекратила изображать из себя невесть, что и радостно отдала честь. Так точно. Баюнг попытался порассуждать, глядя вопросительно на Александру. «Мне кажется, что выбирать командира и так нет никакого смысла. Поэтому я...» Но его с непосредственностью и подкупающей простотой перебил барон Вайсон. «Спасибо, дружище, что не стал оспаривать моих командирских полномочий. При распределении наград и медалей по итогам операции я это учту». Наткнувшись на угрожающий взгляд супруги графа Дина, он нисколько не стушевался. «И не надо мне тыкать своими более высокими титулами, ваше сиятельство, в бою они совершенно не нужны, их всегда перевешивают доблесть, отвага, физическая сила и опыт». Его бывшая коллега по конторе не выдержала. «Слышь, Курт, ты ведь только физической силой и можешь похвастаться, относительно, а тут придется головой думать, так что не нервируй меня, пожалуйста, и прекращай эти дурацкие шуточки, не в бирюльки играем». Тотчас барон перешел на свой оригинальный немецкий акцент. Ох уж эти русские бирюльки, загадочные предметы, которых я и в глаза-то никогда не видел. Но как же вы любите ими укорять все время? На это ничего больше не оставалось, как пригрозить шутнику словами, которые совсем недавно высказывал верховный целитель. Ничего, вот вернется Дмитрий, он разберется, где бирюльки, а где. После чего самозваная командир свернула разговор в деловую колею. Шуэс, начинай переброску техники. Но в душе она весьма досадовала, что от участия заловки в данной операции избавиться не удалось. Вдобавок и понимала, что страдающая отсутствием дисциплины Елена обязательно что-то учудит и во время боевых действий. Как в таких случаях бают бывалые воины. Новичка с собой брать страшно не потому, что он ничего не умеет, а потому, что думает, что умеют все. А такие самоуверенные личности и себя покалечить могут, и товарищи по оружию. Только и успела пригрозить барону Вайсону в те несколько минут, пока Елены рядом не было. Курт, старайся держать Лену на постоянной связи и под контролем, ибо, если она что-то сделает не так, нам с тобой не поздоровится. Представляешь, как нас ее братик на лапшу раскатает. Главное, чтобы не на бублике, хохотнул немец, и сразу совершенно иным тоном добавил, Шур, да не волнуйся ты так, с ней все в порядке, и она в последнее время такие способности проявляет, что я челюстью коленки себе отбиваю, и стреляет, и прыгает, и магическими силами оперирует залихватски, Титил на нее чуть не молится, да и мы все тоже, даже удивляюсь, почему она сама раньше от халифа не сбежала. Так ведь способности ее стали раскрываться лишь после вертушки с Эрлианой, уточнила вынужденно Александра. Уже сейчас по силам она ушла дальше Аристарха, да плюс ко всему створы между мирами видит в цвете. Скорее всего, именно она и станет четвертым торговцем в нашей компании. Ну вот, а ты паникуешь. Да потому и паникую, что в настоящем бою Димина сестра не бывала, и как она себя поведет, мы не подозреваем. И никакие потом мои оправдания она сама или ссылки на разрешение Титила меня в глазах мужа не оправдают. Ладно, не переживай. Буду следить за ней в оба и заставлю давать отчет о каждом взмахе крыльев Пегаса. После такого обещания командир отряда заметно успокоилась и, когда отряд уже в полном составе полетел к горам, стал отдавать распоряжения, основанные на предварительной задумке и на ведущемся просмотре последнего пакета собранной информации. Зафиксирована резкая вспышка активности неведомых сил. Они попытались атаковать большую часть нашей техники. Пока потерь у нас нет, неведомые силы, которые в том числе спровоцировали массу обвалов, вроде как отошли вглубь недр. Поэтому вначале осматриваемся в том месте, откуда Дмитрий предположительно начал движение вниз. Там наши разведчики отыскали несколько маяков-ориентиров. Елена, взлетай как можно выше и держи под своими приборами наблюдения как можно большую площадь гор. Это не массив, а будто бы головка сыра с дырками, так что как охотник, так и крафа может выбраться наружу в любое время и в любом месте. И еще, если кто-то обнаружит именно крафу, ни в коем случае не атаковать его в одиночку. Повторяю отдельно, ни в коем случае. Вначале звать всех остальных. Остальные прекрасно понимали. Приказ касается в первую очередь боевой единицы, летящей на Пегасе. Да и сама единица поняла, потому что обиделась. Так мне что, вместо того, чтобы уничтожить этого тирана и вурдалака, мчаться на ваши поиски? Мчаться не надо, просто включаешь сигнал экстренной тревоги и только после этого пытаешься атаковать с дальней дистанции. Сама понимаешь, раз узурпатору удалось от Димы уйти, то от тебя он точно оторвется. В переговорном устройстве раздалось лишь пренебрежительное хмыканье, подразумевающее. Это мы еще посмотрим. Но вряд ли много мнящая о себе сестра торговца догадалась, что весь разговор и затевался только с целью на подобную реакцию. Хитрой улыбки своей невестки она видеть не могла, но теперь уже точно будет летать над горами и бдеть, надеясь первой выискать подлого крафу и собственноручно его уничтожить. Зато теперь не будет рваться в недра, удовлетворенно думала Александра и тут же благоразумно себя осаживала, хотя бы первое время. Таким образом воздушный патруль остался над горным хребтом. Носящий свою наездницу вихрь не испытывал особых трудностей с набором высоты или с охлаждением собственного тела, только и делал, что равномерно взмахивал своими огромными крыльями да нарезал круги над самыми глубокими ущельями. Именно оттуда, по логике, и мог показаться либо свой, либо чужой. Великана Баюнга решили оставить в одной из самых больших пещер, которая находилась метрах в 500 ниже уровня пустыни. Здесь было не только сравнительно прохладно, но и просторно, а боковые гроты давали надежную защиту от возможного падения сверху как сталактита, так и банального куска скалы. Такое удобное место послужило для создания небольшой перевалочной базы и пункта связи. От него дальше несколько устройств только и делали, что распыляли тончайшую, невидимую кристаллическую пыльцу, которая, оседая полосами на стенах и сводах, позволяла поддерживать связь в любой толще пород. Причем даже плотные завалы чаще всего не прерывали образовавшиеся цепочки, и в итоге любой член спасательного отряда мог всегда пообщаться с остальными. Дальше в толщу пород Шуэслав не спешил и по другой причине. Начинались узкие, низкие тоннели, которые для такого гиганта могли оказаться непреодолимыми. Поэтому вниз устремились только двое – графиня Александра Светозарова и барон Вайсон. Да и попавшего в ловушку человека геологическим роботом из мира Ситулгайн будет освободить гораздо легче. А то, что ловушек полно и они готовы захлопнуться в любой момент, убедились с самой первой попытки проникновения в более прохладные и влажные глубины. Порода так и норовила раскрошиться в совершенно безопасном месте, горы песка, сыпануть из самого немыслимого отверстия, а вполне пригодные для езды на вездеходах тоннели, перекрыться как по мановению волшебной палочки кремниевыми плитами. То есть тотальное программирование всех без исключения устройств именно на такое противостояние себя оправдало полностью. А единая, всеобщая связь позволяла не только для людей выбирать наиболее безопасные маршруты передвижения, но и тщательно оберегать каждую единицу так отлично зарекомендовавшей себя техники. Если и случались завалы, погребшие под собой идущих в авангарде бронированных разведчиков, то их откапывали довольно быстро. Ну и в превентивных целях вовсю пользовались как малыми взрывами, так и точечной силой структур для разрушения или инициации приготовленных завалов. При этом широко употреблялись пушки с лазерной накачкой и огнеметы для уничтожения липучих, обладающих немалой силой сетей. При экспресс-анализе остатков этих сетей выяснили, что те не являются самостоятельными организмами, а неким продуктом иного, совершенно неизвестного науке существа. Подобным обстоятельствам командир отряда сильно обеспокоилась. Получается, что здесь некие громадные чудовища обитают. Шуэс, обратилась она к Баюнгу, может, ты о таких существах слышал? Смотри результаты анализа. Да смотрю, смотрю, отозвался великан по связи. Уже глаза на лоб вылезли от такого смотрения, но только диву даюсь. Как по мне, то таких существ вообще не может существовать в природе. Вы только представьте, кто бы смог вырастить на себе подобную сеть, а потом еще и запрограммировать ее на атаку движущихся предметов. А почему на себе? Присоединился к обсуждению Курт, который как раз вошел в перекрученную каверну между пластами и внимательно присматривался к стенам. Представьте, что на глубинах с озерами имеется лаборатория и там группа ученых или каких-нибудь маньяков занимается тайными исследованиями. Понятное дело, что вокруг себя они устроили непроходимые ловушки и наделали вот таких живых страшилок из псевдоплоти. Ну и самое главное, лаборатории могли здесь быть испокон веков, и именно поэтому ни один торговец не может шагать сюда или вырваться прямо отсюда. Возможно, граф не все высмотрел при подсмотре с Аристархом, а ведь само по себе на ровном месте никогда ничего не случается. В его словах просматривалась житейская мудрость, и Александра вполне допускала вариант со скрытыми от всех вселенных лабораториями. Но с другой стороны, во всем этом устройстве данного мира отсутствовала нормальная логика, а именно, зачем строить лабораторию, а потом защищать ее такими дешевыми методами? Неужели только для того, чтобы заманить в глубины и уже только там уничтожить? Но ведь отряд, несмотря на мощную техническую поддержку, малочисленный. Уничтожить такой, имея фантастические средства для перекрытия телепортации торговцам, расплюнуть. Дальше. Планета находится под лучами сразу трех солнц. Подобного, по словам ученых, вообще нельзя встретить во вселенных. А уже это да плюс невозможность перехода прямо в горы делали систему уникальной. И только по чистой случайности геометрических величин Тиранкрафа выпал из межмирского пространства именно здесь. Еще странности. Три частично расшифрованных письма, которые оставили неведомые инопланетяне, называющие себя санитарами космоса. По ним получается, что они либо погибли, сражаясь, либо были жестоко уничтожены неведомым злом. Оставалось только удивляться, почему они так настойчиво стремились в недра и почему не отступили при осознании опасности, или все-таки отступили, как бы не ошибиться при поиске верного пути, вздыхала мысленно Александра. Да и сам Дмитрий поступил неправильно, совершил грубейшую ошибку. Мог бы и рискнуть. Во время пребывания здесь вместе с супругой он мог бы сделать преспокойный просмотр проблемных глубин и отыскать следы крафы, а уж тем более гипотетической лаборатории заранее. Но он даже думать запретил о просмотре по двум причинам. Торговец большой силы легко рассмотрит подсматривающие лица на большом расстоянии и в полной темноте, ну и в момент просмотра пара наблюдателей, а вернее, их тела остаются совершенно беззащитны. Их и уничтожить можно, и расчленить, и пленить определенными, совсем негуманными методами. Сейчас же исправить эту ошибку тоже не выходило, хоть и другой торговец из седой древности имелся в наличии, ибо совершить подобный просмотр с Шуэславом не получалось по двум причинам. Синхронизация невероятно разных по размерам тел не удастся, ну и возраст не позволял. Только после достижения возраста 50 лет обычный торговец мог в течение получаса проводить настройку с напарником и уходить в состояние подсмотра. То есть даже в этом чудесном умении Светозаров, проводящий синхронизацию сердец за 10, а с супругой за 5 минут, оставался уникумом и сейчас, и в древней истории. А ведь тогда великих и сильных торговцев было хоть пруд пруди. Образно выражаясь, рассуждения и воспоминания пришлось отбросить, потому что опять заговорил движущийся на самом острие операции барон Вайсон. «Ао, какой тут у меня чудный рисунок показался. Несколько запылен, зарос мхом, часть отколота, но вполне хорош. Вот сейчас я его очищу и даю прибору считывать информацию для дешифратора. А где ты?» — поинтересовалась движущаяся в тылах командир. «Прошел перекрученную каверну, за ней анфилада пещерок, вторая по счету, на стене слева. А ты только вошла в каверну. Поосторожнее там, не нравится мне как-то кособоко торчащие снизу скалы», — предупредил Курт. «Такое впечатление, что они словно из-под земли выросли. Ни пород, ни песка, нанесенного древними водами, не заметил». «В самом деле», — согласилась графиня, осторожно перешагивая с камня на камень, — «может, они со свода рухнули? Хм, не похоже». И в следующий момент скалы у нее под ногами стали проваливаться вниз и по невероятной траектории разъезжаться в стороны. Только постоянное состояние начеку позволило сразу же задействовать ускорители, остановить падение на глубине метров 6, а потом свечой взмыть к своду. Да там и прижаться в небольшом гроте у самой верхушки стены. А вниз было просто страшно смотреть. Зубья скал не просто провалились, но и разошлись в стороны, а на глубине метров 50 блеснула чернотой водная поверхность. Через мгновение она заребила и пошла кругами от падения мелких камней, одного карликового танка, одного геодезического робота и грузового робота-катуна, который занимался напылением состава, способствующего связи в подземельях. Еще 5 устройств сопровождения просто взмыли в воздух, пользуясь своими летными качествами, а 2 самоходных разрушителя уцепились намертво за повисшие вертикально скалы. Подобные игрушки с манипуляторами и взрывом было сорвать сложно, если они хорошо ухватятся. Ну и все они давали довольно яркое, приемлемое для простого глаза освещение, так что хорошо было видно, как тоннель, приведший к данной каверне, быстро заполняется песком и мелкими камнями. А еще через несколько мгновений колоссальные скальные зубы опять стали смыкаться, словно закрывалась гигантская пасть невиданного чудовища. Все это время Александра скороговоркой описывала происходящее вокруг нее и не могла решиться на применение самого мощного при ней оружия, автомата, пули которого являлись конгломератом плазменной накачки и обладали разрывными свойствами. По словам Курта, он уже вернулся к провалу, который только недавно спокойно пересек, и тоже был готов открывать огонь по неведомому и невидимому врагу. И командир отряда спонтанно прочувствовала: следует как-то повредить сходящиеся зубцы. «Курт, бьем по соединениям, держащим куски скал», — и открыл огонь. Послышалась стрельба и со стороны барона. Ну и вполне синхронно с людьми начали стрельбу технические устройства сопровождения. Частила пушка карликового танка, который вернулся с Куртом, поливали лазерными лучами и кислотой наиболее уязвимые места летающие разведчики, били низкочастотными волнами звуков самоходные разрушители. И суммарное воздействие всего оружия сказалось. Гигантская ловушка, страшно заскрипев и хрустя, так и замерла, не закрывшись до конца. А потом с еще большим скрипом зубья разошлись обратно и обвисли под собственной тяжестью. Но и после наступления сравнительной тишины в самой каверне звуки сражения не прекратились, только доносились они теперь снизу. Там довольно интенсивно вел пальбу оставшийся в целостности карликовый танк. Видимо, удар в воду погасил большую скорость падения, что и позволило боевой единице не только остаться в строю, но и, получив приказ уничтожать все, что движется и не попадает под классификацию людей, начать полноценную войну. Чтобы лучше понять, что творится внизу, туда послали сразу два летающих разведчика, благо что пространство между до конца разошедшимися скалами это позволяли с лихвой. И вскоре некая картинка в неровных бликах прыгающего освещения показалась на малом, внутреннем экране под забралом сюртука у каждого человека. Внизу находилась такая огромная пещера, что в нее могло провалиться десяток каверн с ловушками, расположенных рядышком друг с дружкой. Причем рукотворность пещеры бросалась в глаза сразу. Во-первых, явными тюбингами усилителей по стенам и сводам, а во-вторых, еще несколькими подобными ловушками на том же своде. Только остальные зубья скалы все были плотно закрыты некими аналогами упругих щупалец, очень напоминающих напружиненные коренья. Поврежденные, разорванные коренья под каверной сочились подобием черного мазута, хотя по показаниям анализатора запахов скорее напоминали кровь или древесный сок. На этом вся искусственность этого места оканчивалась. Дальше начиналась вакханалия аморфной массы, которая белесыми сгустками налипла на стенах, горами шевелящейся плоти пузырилась вокруг озера и столбами серых щупалец пыталась дотянуться до выползшего на камни карликового танка. Но тот наверняка оказался среди своих стальных собратьев самым отчаянным и везучим. Мало того, что не получил при падении повреждений, так он еще, на невероятной скорости вращаясь, стрелял, сжигал, деструктировал вокруг себя все с невероятным усердием и неожиданной результативностью. Вокруг него все горело, плавилось, взрывалось, шипело, лопалось и кипело. Ну и людям сразу же пришла в голову только одна мысль. Вот оно, чудовище. Скорее всего, то самое, которое не смогли добить санитары космоса. Скорее всего, то самое, которое организовало завал и пыталось уничтожить летающих разведчиков. Ну и понятно, что то самое чудовище, которое могло отрезать от внешнего мира забравшихся в недра Светозарова и Крафу. В том, что супруг до сих пор жив, Александра продолжала верить без малейшей толики сомнения. Но верить – это одно, а вот добраться и помочь – совсем другое. И если на пути выявлена конкретная преграда, то эту преграду надо уничтожить со всей беспощадностью и с максимальной эффективностью. Поэтому командир отряда живо сообразила, как помочь одинокому танку выжечь дотла невиданную тварь. Достаточно было прикинуть расположение нераскрывшихся ловушек на своде и сравнить это с уже имеющейся картой данного участка лабиринтов. Вскоре подошедшая волна геологических роботов добралась с иной стороны и по другому тоннелю, заложила взрывчатку, и от второй ловушки остались лишь сочащиеся черной жидкостью корни. Все скалы рухнули в той части гигантской пещеры, где копошились наибольшие горы странной плоти и раздувшихся серых щупалец. После чего к провалу поспешили иные карликовые танки и стали с усердием помогать своему боевому собрату уничтожать все, что шевелится. Естественно, что и летающие разведчики не остались от этой забавы в стороне. И вскоре едкий, наверняка ядовитый туман заполнил несколько уровней громадных пористых горных хребтов. Показания анализатора воздуха заставили обеспокоиться Курта. Мы-то на автономном дыхании. А если у графа что не в порядке с сюртуком, первым отозвался Шуэслав. В подобных местах раздеваться для купания не стоит, и Александра с ним согласилась. Дима к сюртуку питает больше доверия, чем даже ко мне, так что с ним все в порядке. Ну а если графа копыта откинет, то да, трагедия. Слишком легкая смерть ему достанется. Курт, мне кажется, или в самом деле наши бравые танки закончили свою работенку. Ну, раз стрелять и жечь перестали, будем спускаться для осмотра, шутишь, возмутился немец. Там все кипит, гниет и бродит. Не раньше, чем на обратном пути дадим определение этому гадюшнику. Ну да, раз опасность устранена, следует спешить вниз. Вдруг как раз наших роботов проходки Диме не хватает, чтобы выбраться из ловушек. Эй, Леночка, доложи, что там делается наверху. По логике вещей, сейчас дым, копоть и вонь всех оставшихся обитателей выгонит из нор погреться на солнышке. А, но вместо бойкого женского голоса в наушниках связи стояла гулкая тишина, нарушаемая только напряженным дыханием Курта и Шуэслава. Елена Петровна Светозарова не отзывалась. Глава 21. Побег. Дмитрий просыпался с некоторым трудом, словно ему мешал туман от выпитого накануне алкоголя. Поэтому как-то не сразу вспомнил, в какой он находится обстановке. Голый, без оружия и лежащий невдалеке от злейшего врага всех торговцев и многих десятков узурпированных миров. а вспомнив, мобилизовал все свои силы для тщательного просмотра и прослушивания. Крафа лежал на том же месте, где и укладывался. Стада лягушек все так же передвигались с линцой по влажным озерным берегам. Улитки сонно ждали, пока их употребят в пищу. Но в этой полнейшей тишине донеслись далекие отзвуки разрывов. Что это? Или кто? А может, опять-таки что? Заметались мысли в голове. Такое впечатление, что слышна канонада артиллерийских орудий. Развлекаться так с украденным у меня оружием у того же врубу не получилось бы, да и не было у меня пушки. Кто же это такой экипированный воюет? Враг, здесь, к нему помощь прорываться не может, а ко мне, ХМ. Интересный вопрос, если представить, что Шуэслав нарушил мой приказ, Шура на него надавила, а Титил признал их опасения справедливыми, то Баюнг вполне мог бы перебросить сюда некие силы. Опять-таки, вначале побывав здесь именно с моей женой, перед таким риском она никогда не остановится. Но, судя по канонаде и доносящейся вибрации, война идет нешуточная. Неужели великан доставил в горы целую армию? Вряд ли. Даже учитывая мои слишком долгие провалы сна, ему никак не успеть. А вот если только одно оружие, самоходное, почему бы и нет? С его силищей он мог и карликовые танки сюда протащить. Да. Как раз то, что я сам сделать не догадался. Понятное дело, тем более что в такой халатности его даже враг недавно укорял, но сейчас собственные упущения покаянно ударили по сознанию с особой болью. Ведь из-за его поспешности и несообразительности сейчас, скорее всего, рискуют своими жизнями самые дорогие и близкие ему люди. Без Александры попытка прорваться в недра не обойдется по умолчанию. Без Шуэслава, по сути своей, будет невозможно. Ну и наверняка еще с десяток человек вызвались добровольцами отправиться в это прожаренное тремя солнцами пекло. Пусть и нет среди них знакомых или друзей, но все равно сейчас там люди гибнут именно по его вине. Потому что подобная канонада на учебную не смахивает, а значит, сражение жесткое, непримиримое. При этом в той части гор наверняка пошли массовые обвалы и оползни, под которыми также могут погибнуть отчаянные воины группы прорыва. И все по моей вине, корил себя запоздало Дмитрий. Вот к чему необдуманная спешка приводит. Дошло до того, что, предвидя большое количество жертв среди спасателей, он пожелал, чтобы группа оторвалась на спасение именно Крафы. Хотя опять-таки вряд ли диктатор и предатель держал в своем окружении торговцев, могущих передвигаться за ним везде, отыскивая своего благодетеля по специальным меткам. Скорее всего, и меток этих не осталось, после того как взорвался кокон ловушка и ободранное начисто тело Крафы выбросило в пустыне. Так что где он находится, не знал из его окружения никто. А значит, воюют силы поддержки графа Дина свирепого шахматного. С этим выводом и далекие отголоски взрывов прекратились. Исчезла малейшая вибрация, свидетельствуя, что волны обвалов или лавин тоже прекратились. Но теперь оставалось только догадываться, кто победил. Или это вообще небольшой перерыв перед следующим сражением. В любом случае находиться в пещере полного контроля неведомых сил было бы неблагоразумно. А может и весьма предпочтительно воспользоваться именно этим моментом. Пока тюремщик занят на верхних уровнях, будет весьма верным ускользнуть от него под шум дождя. Вот только вначале следовало и тут оставить от себя сообщение для тех, кто, возможно, сюда доберется. Поэтому магическими метами, которые различал каждый знающий соратник из окружения Светозарова, он вывел на удобной стене несколько предложений. «Со мной все в порядке, собираемся бежать через дно озера на нижние уровни. Не беспокойтесь и лучше ждите меня у верхних выходов». И только после этого пришла пора к решительным действиям. Решено бежать из плена, значит, пора приступать к выполнению. И тут, увы, как это ни прискорбно, помощь врага все равно понадобится. Так что, эй, пиявка горемычных миров, просыпайся. Похоже, узурпатор и в самом деле спал, не притворялся. Вспышки эмоций в его ауре говорили о резком приливе адреналина в кровь. Хотя голос в ответ раздался вполне спокойный и пренебрежительный. Никто тебя, червяк, хорошему тону не учил. Чего это ты заколотился с самого утра? Предлагаю немедленно устроить прорыв и уходить отсюда. Пока тут тихо, надо воспользоваться благоприятным моментом. Да, ты не граф, с фырканьем констатировал гегемон. Где твои изысканные манеры? Где утренний завтрак и приглашение к столу? Плебей, слышь, не нуди, а? Стал раздражаться Светозаров. Твой завтрак везде, где ты не поленишься нагнуться, а стол, на твоих голых коленках, тоже мне эстет. Вот, подобное неприятие утреннего мациона свидетельствует о твоей несуразной молодости. Тебе 30, максимум 40 лет, и в сиборитстве или роскоши ты никогда не жил. Ха-ха. Проигнорировав подобные выводы, граф встал и не спеша отправился в обход озера к выбранному для устройства течи месту. Его коллега по тюрьме сразу тоже вскочил на ноги и бросился догонять, исторгая из себя вопросы. А что случилось-то? Что за спешка такая? Ведь в любом случае подкрепиться нам вначале не помешает. Вдруг там внизу засуха, а то и вообще соленый океан? Не переживай, лягушек из этого болота вниз схлынет невиданное множество. Подхватим по парочке, когда поймем, что вышли в разветвленные лабиринты. А если бы я остался завтракать, ушел бы без меня, запросто, сил бы хватило, признался Дмитрий. Лег бы на дно, ударил по пробке непосредственно силой и повалился бы вниз вместе с потоком. Ох ты какой рисковый, а если бы зажало или камнями вдребезги раскатало? Прорвусь и сам, если ты пасуешь. Да нет, вместе наши шансы раз в 100 выше. Но меня волнует, чего это ты так вдруг сорвался? Неспроста ведь, или все-таки что-то случилось? Пока я спал, сон мне плохой приснился, соврал Святозаров, без всякого предварительного осмотра заходя в воду и брезгливо отбросив ногами рассевшихся на берегу лягушек. А снам я привык доверять. Больше временный компаньон ничего не спрашивал. Метод пробоя они оговорили еще перед тем, как заснуть, теперь оставалось лишь реализовать его. Самым нежелательным было бы лишение сил именно в этот ответственный момент, но то ли Врубу спал, то ли отвлекся, то ли не посчитал купание пленников дракой, но силы магического удара и чередующиеся с ними микровзрывы действовали в полной мере, так что течь образовалась на дне озера быстрее, чем ожидалось. Вместо 5 управились за 3 минуты. А дальше уже отверстие в бешеном темпе расширяло собственным весом рвущаяся вниз вода. Вскоре уже образовался мощный водоворот, попытавшийся затянуть в себя и пленников. Хорошо, что они заблаговременно выбрались на мелководье и, стоя по пояс в воде, пытались высчитать удобный момент для побега. Граф ратовал за более быстрый уход, например, в момент, когда уровень озера достигнет примерной половины крафа, за спокойный спуск уже по следу ушедшей воды, дескать, тогда и безопасность повышается, и осмотр боковых проходов будет в должной степени объемным. «Все-то тебе комфорта хочется», — укорял Святозаров своего врага. «Разжирел, разленился ты в роли рабовладельца. Или забыл, где мы находимся и что нам грозит. Сейчас, ничего, ойли». После чего начал с предупреждения. «Только вверх не смотри. Попробуй войти чуточку в транс». Узурпатор так и поступил. Сосредоточился и вскоре заметил, что на своде просматриваются какие-то подозрительные шевеления и вибрации. Проклятие, там что-то готовится. Неужели нас хотят угробить обвалом? Вряд ли. Шевеление как раз над пробитым отверстием. Думаю, как раз через минуту-две туда начнут падать скалы, а мы так и останемся в этой большой, но все-таки тюремной камере. Крафа сразу решился на побег. Командуй, когда сигаем в водоворот. Но пока ждали, поинтересовался, а почему ты без меня вниз не прыгнешь, глядишь и ушел бы сам от нашего тюремщика, ни я, ни ты сами не вырвемся отсюда, полуправдой ответил граф, внизу еще сутяжнее придется, так что распылять силы до самого выхода в пустыню не стоит, конечно, вслух он признаваться не стал, что предпочитает врага держать поближе к себе и уничтожить при первой возможности, давать шанс узурпатору на прорыв к своим мирам, значило потерять его надолго, а потом иметь страшные неприятности. Но вначале следовало вырваться из лап непонятных местных хозяев. Кажется, и сам узурпатор думал примерно так же, только по отношению к противнику, потому что выдавил сквозь упрямо сжатые зубы. Ты прав, вода спадала довольно резво, уже третий объема озера как не бывало, да и судя по резко увеличившейся воронке, дырка в донной части расширилась еще больше. Пленники тоже чуток опустились, стараясь находиться в воде по пояс, но даже дожидаться опускания уровня до половины Святозаров не стал, пора, и первым нырнул в направлении водоворота. Понятное дело, что риск существовал огромный, могли, к примеру, в этот самый момент рухнуть заготавливаемые для падения куски свода, потом неведомые тюремщики могли аннулировать магические силы пленников, тем самым лишив их так необходимой личной защиты, а это тоже при стремительном сплаве по древнему руслу, явная смерть от ударов о камни и боковые стены, но выбирать не приходилось. Святозаров был твердо уверен в немедленном уходе из этой пещеры любыми способами. Да и его враг, несмотря на споры и иные предложения, с подобной поспешностью был согласен. Видимо, за полтора тысячелетия прожитой жизни его чувство приближающейся опасности тоже развилось до возможного максимума. И сейчас эти два непримиримых врага, почти касаясь друг друга, а потом и сталкиваемые бурным течением, понеслись по кишке древнего русла. Большим благом наверняка оказались многочисленные отнорки, трещины, боковые проходы, а то и старые ответвления русла. По этой причине основная масса воды не лилась одной струей, а рассасывалась в стороны, довольно быстро обмелев и прекратив свое стремительное движение. Иначе в конце слишком длинного сплава никакие магические щиты не смогли бы сохранить торговцев от гибели. Но и так ранений на теле, глубоких царапин, сильных ушибов оказалось предостаточно. К удивлению обоих, судьба и течение их не разбросали далеко друг от друга. Выплеснулись беглецы как раз на соединение используемого русла с еще одним. Там реки как таковой не было, а только сочился небольшой ручеек. Зато сразу пришла мысль. Поднимаясь по иному руслу и придерживаясь ручейка, можно добраться до иных озер. Другой вопрос, что даже встать на коленки оказалось довольно проблематично. Щитами, невероятная регенерация, тоже отлично, но без травм при таком сплаве вырваться не удалось. Вначале, по всем размышлениям, следовало просто полежать и дать возможность организму слегка восстановиться. Увы, времени на поблажки пленникам тюремщики могли и не выделить. Следовало и отсюда уйти, и следы за собой запутать. Хотя по этому поводу у Святозарова имелись кое-какие соображения. Вряд ли здешние хозяева настолько всемогущи, чтобы видеть буквально все и везде в своих владениях, рассуждал он, кряхтя поднимаясь на ноги и поворотами корпуса проверяя, не сломано ли что-то из костей. Поэтому предлагаю не мчаться сломя голову в любом направлении, а отыскать такое место, где нет в первую очередь воды, а потом уже и лягушек с улитками и мхом. И с этими рассуждениями Крофа, отплевавшись от воды и песка, согласился. Хоть ты и не граф по происхождению, но и тут прав. У меня тоже в голове манечка засела, что эти жирные лягушки за нами следили. Вот только не пойму, вода здесь при чем? Да при том, что за водой местные силы следят в первую очередь и держат под неусыпным контролем. Дмитрий перестал ощупывать бока и сделал первые шаги. Там, где она есть, у них может быть некое подобие глобальной связи. Глубоко копаешь. Пошатывающийся Крофа пристроился за компаньоном и тоже двинулся в путь. Но вспомни верхние уровни, там, где ты за мной гнался. Кто там рассасывал мои ловушки? Кто устраивал нам козни и делал завалы? Похоже, что и наше движение направлялось заранее и строго выверено. А ведь там не было воды, и живность с мхом отсутствовали начисто. На подобные, но вполне верные замечания тоже нашлись объяснения. Там, наверху, таких, как мы, или кого угодно ждали давно, а то и всегда. Так что, скорее всего, система загона, ловли и оповещения как раз там самая обширная, сложная. А вот на больших глубинах, да еще и там, где ничто не живет, не растет, какой смысл организовывать системы связи и наблюдения? Теперь гегемон задумался надолго, видимо, соглашаться с такими выводами ему не давали какие-то знания или наблюдения. Но когда они дошли до очередного разветвления русел, выразил свое согласие. «Ладно, поступим по твоему усмотрению. Кажется, тебе везет, или в самом деле предчувствие вместе со с нами лучше направляют на путь истины. Тогда нам сюда». Новое русло с небольшим подъемом отходило резко вправо, но в нем проточной воды не замечалось, хотя вездесущего мха и бессловесных улиток хватало. Скорее всего, они питались влагой от ручейка. А вот что там дальше, за поворотом, и только пройдя метров 50, беглецы убедились, что идут верно. Пропали все намеки на влагу, исчезли даже клочки мха, и стало сравнительно сухо. Правда, могло оказаться, что данное русло перекрыто давно и наглухо и что впереди лишь тупики, но, с другой стороны, почему бы и не попытать счастья в поиске выхода? Ведь не по всем же ходам, пещерам и протокам вымершие давненько аборигены устроили болото для разведения корма. Горы огромные, воды мало, где-то обязательно царит засуха. Именно такое место и пытались отыскать компаньоны по несчастью. И еще через час таки отыскали отличное местечко, которое опытные спелеологи наверняка бы назвали пещерным раем. Несколько анфилад, масса путанных переходов, несколько тоннелей смыкались на громадный комплекс пустот. Причем в этих пустотах при всем внимательном осмотре не обнаружилось ни единого свежего обвала, ни свежей осыпи, да и подстроенных ловушек, сколько ни старались, высмотреть не удалось. Уселись, расслабились. Ну и вполне естественно, что злобный узурпатор не упустил случая поворчать и покапризничать. Ведь предупреждал, любую деятельность надо начинать с сытного завтрака. Еще лучше, с обеда. А теперь что, будем бросать жребий? Кого первого пустим на корм? Не хочу травиться, поморщился граф. Ведь от твоего мяса не существует противоядия. Ладно, 4-4. Вел какой-то свой подсчет графа. Тем более, что до столовой не больше часа ходьбы в самой целебной атмосфере. Как раз прогулка придает отличный аппетит. Ты так считаешь? Ладно, оставлю тебя на крайний случай. Ты для меня гораздо ценнее в неживаном виде. Но раз тебе спать не хочется, а до обеда еще далеко, то, может, обсудим одну интересную тему, смотря какую, без всякой охоты отозвался граф. Ему хотелось посидеть в полной тишине и прислушаться, не раздадутся ли новые отголоски взрывов, самую актуальную. Крафа уселся как можно удобнее, вытянул ноги вперед и только после этого продолжил тоном лектора. Тема: почему в данном горном массиве нет ни одного створа, и сразу дам свои предварительные выводы. Мне кажется, что во всем виноваты уникальные составы местной породы. Я хорошо разбираюсь в геологии и большинство минералов, руд и сплавов определяю чуть ли не на ощупь. Поэтому готов утверждать, что здесь имеется некий состав, уничтожающий стыки между мирами и переходы в межмирское пространство. Если ты хоть что-то понимаешь в геологии или имеешь другие гипотезы, присоединяйся к диспуту. В повисшей глухой тишине ничего похожего на взрывы и вибрацию не ощущалось, да и с другой стороны, нежелательно, чтобы враг догадался о возможной помощи, поэтому Святозаров согласился. В геологии я тоже разбираюсь нормально, только почему ты считаешь виновником именно состав породы? Вдруг здесь искусственная аномалия, созданная теми, кто оставил письма-послания? Прения по теме были открыты. Глава 22. Выпадание из строя. Елена никак не могла понять, почему невестка так настроена против нее, вернее, против ее участия в спасательной операции. Ведь по собственным ощущениям и понятиям она стала настолько сильной, умелой и разносторонне развитой, что, кажется, могла бы теперь уничтожить своих похитителей собственными руками, не используя при этом даже оружие. А уж с оружием, да тем, которое сейчас при ней, она могла бы справиться с целой армией негодяев. А если прибавить к этому комплекту знаний, умения и экипировки еще и вихря, то недавняя рабыня сама себе казалась самой непобедимой и самой независимой воительницей во всех вселенных. На фоне этого самолюбования даже сильные чувства к Курту как-то меркли и теряли яркость. Хотелось и ему, и всему миру вначале доказать, какая она стала отважная, ценная и незаменимая. А тут Шура ее поставила на место, куда обычно определяют самых несмышленых новичков. Обидно, но все-таки в операции участвует, да еще и вместе с красавцем Пегасом. И теперь можно посмотреть, кому повезет больше. Елене страстно хотелось и брата спасти, и подлого Крафу пленить. А что, мощнейший парализатор при ней, оружие хоть отбавляй, да и заплечные ускорители позволят пролететь даже в таком месте, куда вихрь не протиснется из-за своих внушительных габаритов. Осталось только внимательно всматриваться вниз, чтобы сразу заметить любое существо, неосторожно выбравшиеся под палящие лучи сразу трех солнышек. Хотя какие они палящие, удивлялась женщина, присматриваясь к показаниям забортной температуры на своем забрале. Греют только, да и красиво как. О, 76 градусов. Ну вот, даже такая надежная техника порой подводит. Или это мне из-за сюртука не верится, вихрь? Мысленно прокричала она, когда хотела, чтобы летающий конь ее услышал. Тебе не жарко? Может, хочешь в тень? Пегас на лету чуть повернул голову, покосился на наездницу глазом и единым образом, словно в одном слове, послал сообщение. «Мне хорошо, полет прекрасен, я люблю высоту, я люблю тебя, не беспокойся». Из чего так и не прояснилась истинная забортная температура, но Елена все-таки благоразумно воздержалась от желания чуть приоткрыть забрало или снять с руки перчатку. Не хотелось собственным телом проверять истинность неисправных показаний. Как раз пошел очередной обмен мнений между тремя спасателями, находящимися в недрах. Помех не было, особых трудностей тоже, так что Елене, рассекающей в высоте на крылатом красавце, стало опять скучно. Ну вот, все чем-то заняты, а меня опять оттерли на десятые роли. А ведь как я помогала той же Шуре, стоя на тропе и уводя Кайриги в их мир, тогда она на меня чуть ли не молилась, так радовалась помощи. А сейчас за все время только два раза спросила, что я тут вижу? А что тут увидишь? Все те же унылые горы и бесцветные ущелья. Ни одной зеленой точки куста, ни одной травинки. Как все выждло, однако. Может и в самом деле там везде эти 76 градусов выше нуля? За последний месяц своего интенсивного существования Елена выучила и узнала столько, что вся предыдущая жизнь ей показалась только первым уроком. А использование магической силы во время приобретения знаний и развития навыков могло заставить человека и более скромного, чем она, возомнить о себе бог весть что. Знания и умения переполняли женщину с головой, а вот осознание своего места, чувство дисциплины и высочайшей ответственности ей привить не успели. Так что последующий диалог с Пегасом можно было приписать скорее ветреной девчонке, чем зрелой женщине, которой 34 года. Вихрь, а у тебя сильное зрение? Все ответы летающего красавца умещались в один миг, но раскладывались на много предложений. Я вижу все. Мое зрение различает каждый камешек в пределах видимости. Я не просто вижу, я чувствую пространство. Ой, как здорово. Ну а если вдруг внизу появится мой брат Дима, ты его увидишь, ты его узнаешь? Обязательно, не сомневайся. Дима спас мою мать, я его люблю. Он мне знаком, как и ты. Я понимаю, что вы от одной матери. А ты понимаешь, что мы сюда его прибыли искать? Он в этих горах потерялся. Понимаю, смотрю, ищу. Буду рад его увидеть. А если мы по очереди залетим в самые большие пещеры и осмотримся внутри? Как скажешь, решать тебе. Можем залетать, можем осматривать. Ой, Вихрь, ты просто прелесть. Ты самый красивый и самый сильный пегас во всех вселенных. Я так рада, что мы с тобой дружим. Давай начнем проверять вон с той огромной пещеры. В некотором роде летающий конь оказался даже умнее восторженной и взбалмошной женщины. Интимная подруга Димы будет волноваться. Твои друзья нас потеряют. Ты их перестанешь слышать. Они тебя тоже не услышат. Ничего страшного. Это ведь будет лишь в тот момент, пока мы будем осматриваться в пещере. Отбрось сомнения, мой верный друг. Вперед. Мы должны отыскать Диму первыми. Если бы Пегас показал себя озадаченным, как человек, он бы почесал себе голову крылом. Но так как подобные жесты ему природой не предусматривались, а мыслительного статуса из-за крайней юности для спора или дискуссии с человеком не хватало, он решил довериться подруге и выполнить ее просьбу. И сразу же в плавном вираже стал снижаться к могучим вершинам. Только хорошо видимых пещер просматривалось с избытком, так что разнообразие действий могло хватить надолго. Все-таки так намного интереснее вести поиски, ныряя вниз и взмывая в небо, чем, нарезая огромные круги, патрулировать над одним и тем же участком. Вот летающее чудо и вошло в азарт. На огромной скорости неслось к очередному темнеющему зеву и под восхищенное попискивание наездницы, успев рассмотреть внутренности своим многопрофильным зрением, влетало в пещеру. Если была возможность, делал там парочку рискованных пируэтов, от которых Елена визжала с восторгом и прижималась всем телом к гриве. Если внутри пещеры было тесновато, вихрь просто приземлялся, разворачивался обычным способом и вновь устремлялся наружу. В некоторых пещерах было жарко до невозможности, в некоторых царила сравнительная прохлада. И именно в последних вихрь стал делать короткую, но обязательную остановку. Хоть он и обладал умением защищать себя от высоких температур, но пребывание в прохладе позволяло хоть немного отдохнуть и восстановить запас собственных сил естественным образом. Когда в тебя не бьют лучи сразу трех горячих светил, гораздо приятнее просто пройтись копытами, чем непрестанно махать крыльями на постоянной жаре. Вот Пегас и прохаживался, а уже успокоившаяся Елена со всем тщанием пыталась высмотреть любые признаки жизни в наиболее темных углах. Один раз по совпадению, как раз на перелете, в наушниках раздался очередной вопрос Александры. «Леночка, что там у тебя?» «Пока ничего не видно, командир. Продолжаем патрулирование». «Четко, пусть и чрезмерно залихватски», ответила наездница. «Может, невестка, не будь так занята внизу, и уловила бы в тоне излишнюю браваду». Но так как сложностей в подземных переходах хватало, она занималась именно ими, а заловку опять на какое-то время оставила в покое. Курт так вообще пока только прислушивался, но сам с воздушным патрулем не переговаривался. Видимо, считал обстоятельства для лишних слов неподходящими. Вот как здорово все получается. Радовалась Елена Светозарова, тоже совсем недавно ставшая графиней, и себе достойное занятие нашла, и вихрю, развлечение. Верю, мы обязательно вместе с ним что-нибудь или кого-нибудь отыщем.